Глава 33. «Боги, что на этот раз?» — простонал Гудрат. «Неужели нам снова придется сражаться?» «Почти наверняка. Шагая к воротам, я уже успел придумать несколько примерно равновероятных вариантов развития событий. Трелле Фолькерке восстали и повесили Астрид. Вагни Ульфриксон захватил Хавердал и пришел мстить за брата. Оставленные в Карбале воины объявили независимость. Вигдис припрятала неподалеку еще один отряд. Тены Севера объединились, чтобы добить меня и поделить юг между собой. Или старик Тормунд все-таки перестал прятать голову в песок, или скорее в снег, и явился покарать выскочку Склафа, задумавшего установить на Барикстаде свои порядки. Честно говоря, я бы уже не сильно удивился, появись у стен Альфсбуна даже ледяные великаны из Йотунхейма. Но одинокий всадник вовсе не выглядел угрожающе, скорее наоборот, жалко. Измученная лошадь пошатывалась, с трудом пробираясь через сугробы, и уже готова была рухнуть в снег. Но наезднику, похоже, приходилось еще хуже. Опущенная на грудь голова моталась из стороны в сторону. Не знаю, сколько он проехал вот так, но уже давно в седле его держала лишь воля. Ну-ка, истинное зрение. Я не ошибся. И лошадь, и всадник были уже при смерти. Их ауры потускнели и тревожно мигали, готовясь погаснуть. От самого леса по снегу за ними тянулась цепочка поблескивающих алым отпечатков. Неизвестный гонец истекал кровью, но все же упрямо стремился к воротам Альфсбуна. «Приготовьте постель и согрейте мед!» — заорал я, шагая ему навстречу. «И позовите Гидью!» «Похоже, без Катарины тут не обойтись». Я устремился через сугробы, сминая сапогами снег, но всадник заметил меня только когда я схватил лошадь под уздцы. Но так ничего и не сказал. Только мазнул по мне невидящим взглядом и завалился на бок, словно разом утратив все оставшиеся силы. Я едва успел подхватить его и еле удержал. Настолько он оказался тяжелым. Высоченный светловолосый богатырь был облачен в доспех из нашитых на толстую кожу стальных пластин. Если бы не вовремя подоспевший Хроки, я бы грохнулся в снег вместе с ним. «Я знаю его!» — сказал кто-то за моей спиной, поднимая факел. «Это Свен Громкий, Хускарл Ярла Тормунда. Что же случилось? Он ранен?» «Еще как ранен!» Укладывать Свена на чей-то заботливо подстеленный плащ пришлось боком. В могучей спине засели 4 стрелы. И еще 3 торчали из крупа хрипящей лошади. Измученное животное упало на колени, роняя из рта розовую пену. «Коню нет нужды мучиться», — вздохнул Хроки, вынимая из ножен кинжал. «Все равно околеет к утру». «Подожди», — возразил я. «Пусть Гидья посмотрит. Ее сила велика». «Разве ей не следует сперва позаботиться о Свене?» Хроки нахмурился, но все же убрал пальцы с рукояти. «Отнесем его в длинный дом». Через пару минут окровавленного Свена устроили в постели. Ашкой уже успел согреть медовухи, но раненый так и не открыл глаза. Удивительно, как Хускарл Тормунда вообще смог выжить после таких ран, да еще и добраться до Альфсбуна от самого Барикстада. «Мой Тен?» Катя кое-как протиснулась через обступивших ложа Свена Хирдманов и уселась со мной рядом. «Ты звал меня?» Я молча указал на стрелы, торчавшие из спины. Вынимать их мы не стали. Если уж анатомия игровых персонажей ничем не отличается от человеческой в реале, то и правила первой помощи следует выбрать такие же. А именно, ничего не трогать без специалиста. И вот специалист пришел, точнее, пришла. «Я не смогу помочь ему», — Катя покачала головой. «Если вынуть стрелы, он тут же умрет». «Неужели ничего нельзя сделать?» Я коснулся кольца Эйр, которое все еще носил на пальце. «Никто не умеет врачевать раны лучше тебя, Гидья». «Даже сами боги не в силах спасти его», — ответила она. «Я могу лишь облегчить страдания». «Катарина, лично!» «Антон, не получится! Я проверяла! Кольцо активируется при падении до 20% здоровья! Если уже ниже, не сработает! А у него сейчас 7! Катарина, лично!» «Уже 6! Прости!» «Сможешь разбудить его?» — спросил я. «Мы должны знать, что случилось». «Дай Свену спокойно уйти», — Катя нахмурилась. «Неужели он недостаточно мучился?» «Он добрался сюда от самого Барикста, да не просто так». Я накрыл ее руку своей. «Если мы не услышим, какие вести шлет Ярл Тормунд, его жертва будет напрасной. Прошу тебя, Гидия!» Катя вздохнула, освободила руку из моих пальцев и положила ладонь на покрытый бисеринками пота лоб Свена. Похоже, перекачивала силу, так же, как когда-то перекачивала мне. Не знаю, умела ли она заодно восстанавливать еще и очки здоровья и выносливости, но аура раненого перестала мерцать и понемногу наливалась бледно-розовым. Я помогал как мог. Уколол палец кончиком ножа и начертил на холодной щеке Свена Беркану. Едва ли увеличенного регена хватит, чтобы перекрыть скорость, с которой жизнь покидала могучее тело, но руна подарит Хускарлу Тормунда еще минуту или две. Катарина зашептала что-то себе под нос. Похоже, у служителей Двуединого имелись свои гальды, или скорее молитвы, и работали они не хуже моих. Через несколько мгновений Свен застонал и открыл глаза. «Боги!» — прохрипел он. «Где я?» «Ты в Альфсбуне, друг мой!» — отозвался Гудред, склоняясь над моим плечом. «Что с тобой случилось?» «В Альфсбуне!» Свен блуждал глазами по сторонам, словно выискивая знакомые лица. «Почему же я не вижу славного Тена Вестера?» «Похоже, кое-какие вести до Барикстада еще не дошли». «Мой отец погиб!» Вигдис бесцеремонно растолкала плечами остальных и плюхнулась чуть ли не ко мне на колени. «Меч Склафа не пощадил ни его, ни моих братьев!» «Вигдис!» Свен поднял было руку, но тут же безвольно уронил обратно. Даже собственные конечности стали для умирающего слишком тяжелыми. «Я принес дурные вести!» «На Барикстад напал Ульвар Эгильсон!» «Ульвар Черное Копье?» — воскликнул Тенатли. «Ярл Анхальта!» «Теперь он называет себя конунгом!» Свен закашлялся, и на его губах показалась кровь. «Ульвар привел с собой 1,5 десятка кораблей. Я видел паруса Тосинге и Скагена». «Они все предали Серого Медведя!» — прорычал Хроки. «Трусливое йотуново отродье!» «Люди Черного Копья пришли в Барикстад под покровом ночи!» — снова захрипел Свен. «И ступили на берег прежде, чем мы заметили паруса!» «А где же были дозорные Барикстада?» Тенатли сложил руки на груди. «Или боги лишили их зрения и слуха?» «Сторожевые огни не горели», — глухо отозвался Свен. «Кто-то предал нас. Когда Ульвар вошел в город, его хирдманов было в 10 против нас». «И что же случилось потом?» — спросил Хроки. «Черное копье предложил Тормунду служить ему так же, как он служил Бьорну Серому Медведю». Свен усмехнулся. «Но старик остался верен конунгу». «Значит, славный Тормунд уже пирует в чертогах Всеотца!» Тенатли сжал кулаки. «Но почему жив ты, Свен Громкий? Разве не должен Хускарл умереть со своим ярлом?» «Тормунд приказал мне бежать, чтобы принести вести в Альфсбун». Свен приподнялся на локте. «Но едва ли ему придется долго ждать меня». «Мой Тен», — прошептала Катя. «Я больше не могу. Пусто». Я едва успел подхватить ее, когда она вдруг начала валиться прямо на раненого, снова вычерпав себя целиком до донышка. «Люди Черного Копья гнали меня, как псы гонят волка». Лишившись подпитки, Свен закрыл глаза и забормотал, словно боясь не успеть сказать то, что должен. «Они будут здесь на рассвете. Отомстите!» Холодные пальцы умирающего нашли и вдруг с нечеловеческой силой стиснули мою руку. «Если в вас есть хоть капля чести, если боги не лишили вас мужества, отомстите за Ярла!» Выдохнув последние слова, Свен захрипел, изогнулся дугой, ломая засевшие в спине стрелы, выплюнул изо рта кровь и, наконец, затих. «До встречи в небесных чертогах, Громкий!» Тенатли опустил голову. «Ульвар отправит туда всех нас, кроме тех, что станут служить ему!» — фыркнула Вигдис. «Как ты стал служить Склафу?» «Помолчи, женщина!» На мгновение мне показалось, что седовласый Тен Хеде отвесит упрямой девчонке оплеуху, но Атли лишь грозно зыркнул на нее. «Антор — отважный воин и мудрый правитель. Он стоит сотни таких, как черное копье. Верно сказано, друг мой». Молчавший до этого самого момента Гудрат Беспалый вдруг шагнул вперед, набрал полные легкие воздуха и как будто даже стал чуточку выше. «Слушайте же меня, славные тены и войны!» — произнес он. «Ульвар по прозванию Черное Копье предал конунга и убил Ярла Тормунда, что долгие годы правил нами. Корабли Серого Медведя далеко на севере, и мечи его хирдманов не смогут защитить ни наши дома, ни наших жен и детей. И никто не остановит Ульвара, кроме нас самих». «У него сотни, если не целая тысяча воинов, а нас не наберется и 50. Славный же получится бой!» — проворчал Тенатли. «Зато будет о чем рассказать все отцу. Не спеши хоронить себя!» Гудрат широко улыбнулся. «Воинство Черного Копья велико, но вместе с тенами Севера мы сможем собрать свое. Конунг далеко, а Ярл Тормунд погиб, и мы вправе сами выбрать того, кто поведет нас в бой. Среди нас есть воин, которому уже приходилось побеждать врагов, перед которыми дрогнул бы любой другой. И пусть мой друг не рожден севером, наши боги слышат его». «Что? Он это серьезно?» «Он еще молод, но его уму и хитрости позавидует сам Локи. Его рука сразила многих могучих воинов, а кое-кому здесь пришлось почувствовать его кулаки и на своей шкуре». Гудрат бросил хитрый взгляд на Тена Хавердала, но тут же его лицо вновь стало серьезным. Впрочем, как и у всех остальных. «На Барикстад пришел враг, подобно которому здесь еще не было. И если кто-то и сможет одолеть Черное Копье, то только ты. Так позволь же служить тебе, как я служил бы самому конунгу!» Гудрат склонил голову, вынул из ножен меч, положил широкое лезвие на изувеченную ладонь левой руки и протянул мне. «Ярл Антор».